Глава вторая. Первый этап турнира. Минотавр перед нами и правда вселял ужас. Кажется, один удар такой твари может сразу убить. Это чудовище стояло к нам спиной, и даже так было отчетливо видно, насколько он силен. Широкая спина, покрытая густой шерстью, мощные плечи и выпирающие мускулы. В когтистых лапах он сжимал громадную дубину, а ниже пояса, вместо ног, чудовище имело бычьи копыта. Длинный и тонкий хвост заканчивался небольшим пучком волос и медленно раскачивался из стороны в сторону. До этих пор я и не подозревал, что олимпийский турнир окажется столь опасным местом. Однако то, что произошло далее, очень доходчиво мне это объяснило. Тео рванул вперед, активируя дар Афины. Он был очень быстр и осторожен. Благодаря отличной физической форме и дару, который позволял тщательно выстроить свою стратегию боя и увидеть слабые места противника, он являлся грозным противником. Но Минотавр оказался совсем на ином уровне. Нас разделяло всего 7 стадий, а в этом мире даже одна стадия была большим разрывом в силе. Тео ловко сократил расстояние до чудовищ. Я же двинулся следом, все так же тихо и незаметно. Дар Афины позволил мне понять его замысел. Нужно было бить в шею, там, где кожа была менее толстой. Но когда этот парень прыгнул, произошло то, чего я никак не ожидал. Минотавр резким движением развернулся на нас и выставил кулак вперед. Один он был размером с половину человеческого тела. Тяжелым ударом Минотавр сбил Тео и придавил его к стене. Тело парня лопнуло, как воздушный шар, окрашивая стену в цвет крови и разбрасывая внутренности в разные стороны. Он прихлопнул его, словно какую-то муху. Я резко остановился. У меня дернулся глаз. Эликти тем временем уже успел в ужасе закричать и побежать назад. Я же стоял скованный на месте. Нет, ну серьезно, какой человек в здравом уме не испугается, когда перед ним буквально размажили другого человека? Минотавр словно почувствовал, что я бежать не собираюсь, а потому одним движением перепрыгнул через меня, ринувшись за вторым моим напарником. Нужно было выиграть ему немного времени. Я бы успел убежать, и он тоже. «Эй, мудила рогатая, мне вот интересно, это твоя мать трахнула быка, или твой отец по коровам больше, нежели по девочкам? Тебе не говорили, что зоофилия — это мерзко? С такой роднёй проще самоубиться». Слова вырвались сами собой. Почему-то я решил, что он поймет мою речь и обернется. Но он не обернулся. Вместо этого я отчетливо увидел, как Минотавр догнал Эликтия и схватил его за ногу. Чудовище подняло его в воздух и силой бросило о пол, как какую-то игрушку. Я слышал, как ломались его кости, а изо рта вырвался болезненный стон. Он был все еще жив, но не мог двигаться. Произошедшее после заставило мои ноги онеметь. Минотавр, как ни в чем не бывало, поднял тело Эликтия и одним движением челюсти откусил ему голову. Кровь хлынула из шеи, а тело безжизненно упало на землю. Тварь проглотила голову и, облизнувшись, посмотрела на меня. Я был следующим. «Ты, кажется, что-то говорил про моих родителей?» Мерзкий, подобный рокотанию грома, голос раздался повсеместно, эхом отражаясь от стен. Видимо, все же понял, но оказался умнее. Наконец, ноги меня послушали, и я ринулся вперед, сворачивая на развилках и полагаясь только на свою интуицию. Громадина бросилась за мной, преодолевая огромные расстояния дальними прыжками. За очередным поворотом меня встретил тупик. Не думая, я резко развернулся, разбегаясь навстречу Минотавру. Он явно не ожидал от меня такого самоубийственного решения, поэтому и среагировал не сразу, что позволило мне прошмыгнуть у него под ногами за долю мгновения до того, как его тяжелая дубина опустилась на пол. Как часто говорят, в моменты смертельной опасности жизнь мелькает перед глазами. Вот я испытывал нечто похожее, в очередной раз выбирая новый путь по этому чертовому лабиринту. И как назло, меня снова встретил тупик. А Минотавр показался в другой стороне протяженного коридора. Он занимал практически все его пространство в ширину, а второй фокус с тем, чтобы проскочить между ног, уже вряд ли сработает. Я был заперт со всех сторон. Стянув со спины щит Фемиды и обнажив меч Персея, я сконцентрировался на своей энергии, которая медленно циркулировала по телу. «Я уничтожу тебя, мерзкое насекомое!» — взревел он, набирая разгон в мою сторону. Очевидно, он выбрал самый болезненный способ — снести меня своей дубиной, переламывая все кости, а потом, судя по всему, перекусить голову. Но я уже взял себя в руки, стараясь сфокусироваться на своих ощущениях. Нужно было подгадать самый подходящий момент. Минотавр все еще бежал, занося дубину. Я же вскинул перед собой щит. Тем временем наручи пустоты засияли, отвечая импульсу, который я в них послал. «Ненавижу языкастых людей. Болтаете обидные вещи. Я откушу тебе башку». Дубина неслась в меня с невероятной скоростью. В тот момент, когда она едва коснулась щита, я потянул пространство на себя. Наручи позволили моему телу моментально переместиться за спину Минотавра. Он же по инерции провел дубиной вперед, но не упал, стараясь удержать равновесие. Издав боевой клич, я прыгнул вперед. Меч Персея вытянулся и резким ударом прошелся по местам, где, по идее, должны быть сухожилия. Но тщетно. Плотная шерсть Минотавра погасила большую часть моего удара, заставив меня тут же отступить. Я отступил на несколько шагов. Разумнее было бы убежать, но что-то мне подсказывало, что Минотавр меня уже не отпустит, а моя выносливость закончится явно раньше, чем его. Чудовище скользнуло взглядом по моей фигуре и злобно усмехнулась, словно наслаждаясь моей беспомощностью. Его рогатая голова наклонилась в мою сторону, и я смог увидеть его красные безжалостные глаза. «Твои атаки бессмысленны против меня. Думаешь, сможешь сразиться со мной, жалкий смертный?» Прогремел его голос. Но лучшим ответом я нашел лишь усмехнуться. «Может, я и смертный, но не такой уж и беззубый, как ты думаешь. Можешь убить, но тебя я унесу за собой в глубины Тартара». Тем временем на арене начались волнения, и главными были сразу несколько причин. «Агатон, что за бред ты устроил?» Демиан Пелагос, лидер клана Посейдона, обратился к главе клана Зевса, практически через всю арену, на которой духовные образы транслировали события лабиринта. Там, помимо сражения Крея, также было видно, как практики кланов Ареса и Зевса сражались с другим Минотавром, а третьего пытались одолеть практики Геры. «Тебя что-то не устраивает, Пелагос?» невозмутимо пожал плечами бородатый мужчина. Его голос, словно гром, разнесся по всей арене, заставляя низкоуровневых практиков задрожать от страха. «Наши лучшие практики погибают, потому что ты придумал непосильное испытание. Мало того, что Минотавр слишком силен, так их еще и три. Я могу расценить это как способ уничтожить лучших представителей молодого поколения других кланов». Дамиан от злости ударил по бордюре. «Твои лучшие практики были обставлены в два хода ребятами из Афин. Что ты хочешь мне предъявить? Если ты позабыл, я напомню. Олимпийский турнир изначально был смертельно опасным. Туда идут, чтобы доказать силу, доказать то, что ты достоин носить звание лучшего практика своего поколения. Пока ты не запомнишь то, что только сильный достоин жить, а слабому — место в Тартаре. Твой клан так и будет сидеть на морском дне и подкармливать рыбешек». Агатон Астер все еще был спокоен, но при этом его голос заставлял воздух содрогаться. Никто и подумать не смел, что будет, если он вдруг разозлится. «А что же касается трех минотавров, это всего лишь моя прихоть. Я подумал, что так будет куда интереснее. Но скажи мне, кто меня осудит? Ведь людям нравится, верно?» Толпа быстро подхватила эти слова одобрительным ликованием. Лидер клана Посейдона сел, злобно нахмурившись. Он кивнул своему сыну, и тот быстро встал со своего места, скрывшись за толпой ликующих людей. Никто, кроме них двоих, не знал, что на самом деле они выставили далеко не своих лучших практиков. Лучшие же готовились в отведенном для них месте и были настороже, ведь весь клан Посейдона прекрасно знал, что на этом турнире семья Астер хочет извести их с карты Греции. Тем временем духовные образы продолжали показывать толпе самые важные события первого этапа турнира. Агатон внимательно смотрел за тем образом, что показывал сражение последнего оставшегося в живых практика из Афин. «Кажется, у семьи Глаука есть один очень занимательный практик». Мужчина повернулся к одному из своих слуг и подозвал его ближе. «Наведите о нем справки». Минотавр нанес очередной удар по дуге, заставляя меня высоко прыгнуть. Следом его кулак понесся на меня так быстро, что никакой реакции бы не хватило, чтобы увернуться. Но благодаря силе Кроноса и той небольшой отмотке времени у меня были лишние мгновения, чтобы среагировать и уйти в сторону или закрыться щитом, который, к слову, обладал просто колоссальной прочностью. На осторожность пришлось на время наплевать. В любом случае, можно постараться объяснить эту силу артефактами, которых у меня, благо, было немало. С громогласным ревом чудовище набросилось на меня. В очередной раз уклонившись, мне пришлось использовать наручи пустоты для перемещения. Кровь тут же хлынула у меня из носа, оповещая, что слишком часто этим фокусом лучше не пользоваться. От каждого взмаха дубиной я чувствовал мощные потоки ветра, которые отталкивали меня в сторону. Но когда Минотавр снова промахнулся, я ловко обошел его и несколькими точными ударами меча полосанул его по шее, где шерсть была не такой густой, а кожа более походила на человеческую. И это сработало. Меч Персея пробился сквозь толстую кожу и нанес два глубоких пореза. Недостаточно, чтобы убить сволочь, но вполне хватило, чтобы эта тварь стала более яростной. Он снова бросился на меня. Его мощные копыта разбивали каменные плиты пола лабиринта. Дубина летала из стороны в сторону, а удары ощерившихся когтей, казалось, вот-вот настигнут меня. Но каждый раз мне удавалось уходить в последний момент. Словно сама удача благоволила моим действиям. Меч Персея изгибался, как змея, и каждый раз удлиняясь, целил в одно и то же место. В какой-то момент это действительно начало помогать, малость замедляя движение чудовища. «Я уничтожу тебя! Ты — мелкий паразит!» Орал он, но уже больше от отчаяния. Однако этот бой все еще продолжался, а мои силы явно были на исходе. Голова кружилась, а ноги становились ватными. Это было впервые, когда я так часто использовал силу Кроноса, вместе с наручами, которые давали просто колоссальную отдачу на тело. Мои мысли бегло метались в голове, подыскивая способ быстро прикончить огромное существо. Он все еще был слишком силен и быстр, чтобы я смог добраться и нанести крепкий и убийственный удар. Но тут мне вспомнилось кое-что. Буквально всплыло из глубин памяти. Знания, полученные где-то в далекие школьные годы на уроках мировой художественной культуры. По мифологии Минотавр всю жизнь провел в лабиринте, не видя света. И в этом лабиринте также было достаточно сумрачно. А значит, его глаза совсем не приспособлены к свету. Возможно, это было очень бредовой идеей, но за неимением других я рванул вперед. И да, я прекрасно понимал, что оказавшись прямо перед мордой бычары, если мой гениальный план не сработает, ему будет достаточно лишь единожды щелкнуть челюстью, чтобы перекусить меня пополам, как какого-то бесхребетного червя. Я оттолкнулся ногами от пола и, выставив перед собой щит, оказался прямо перед его лицом. В то же мгновение вся моя энергия, что была доступна на тот момент, перетекла в клинок Персея, заставив его неистово вибрировать. Минотавр уже молниеносно вскинул кулак, чтобы прижать меня к стене и размазать по ней так, как он это сделал с Тео. Я столкнул меч Персея и щит Фемиды. Как и в прошлый раз, при соприкосновении они породили зеленоватое сияние. Яркая вспышка внезапно осветила длинный коридор лабиринта и ослепила Минотавра. Он, словно слепой младенец, махнул своей рукой, но промазал. Я же, ухватившись за его рог, резко перепрыгнул на плечо, а потом на спину. И, обхватив рукоять меча Персея, обеими руками вонзил туда, где уже было множество порезов. Прямо в шею рогатой твари. Послышался устрашающий болезненный рев. Минотавр начал остервенело махать руками, пытаясь сбросить меня со спины. Но развитая мускулатура сыграла с ним злую шутку. Его руки попросту не дотягивались до меня. Я вынул меч и вонзил его снова. В этот раз глубже, чувствуя, как острие царапает его позвоночник. Сначала тварь упала на колени, а потом с грохотом обрушилась мордой в пол. Я окончательно выдернул клинок из его тела и небрежно вытер об его же шерсть. Ноги казались ватными. Было тяжело двигаться, но факт оставался фактом. Победа моя. Ты там богам своим передай, что трахать животных нехорошо. Схватив его рог, я несколькими тяжелыми ударами перерубил его и вынул широкое золотое кольцо, которое обволокло меня светящейся энергией. Я моргнул лишь раз, и вот пейзаж сумрачного лабиринта перед глазами сменился обратно на арену, где уже стояло множество людей. А вот и наш третий герой, одолевший Минотавра. Вы можете себе представить, он сделал это в одиночку. Голос был не очень приятным, но звучал повсеместно, Видимо, греки озаботились и притащили какого-то ведущего. Рядом на арене стояли практики в белых, золотых и красных хитонах. Несложно было распознать, кто из какого клана. Как потом выяснилось, кланы Зевса и Ареса совместно уничтожили одного Минотавра и разделили очки за первое место. Вторыми оказались практики из клана Геры. Ну а третьим, кто бы мог подумать, единственный выживший из клана Афины. Я. Хотя, конечно, многих такой расклад не устроил и даже ударил по самолюбию. Ха, да его Минотавр просто был мелкий. Да, детеныш, небось. Практики из Спарты и Олимпии нелепо пытались принизить мои достижения. И это действительно смотрелось максимально тупо. Но некоторые зрители услышали и даже несмотря на то, что видели своими глазами мой тяжелый бой, быстро подхватили авторитетное мнение спартанцев и олимпийцев. Ах, да. Простите, что не позвал с собой все Микены, чтобы убить одного ничтожного Минотавра. Так бы он, конечно, выглядел куда более опасным. Пока вы, детишки, резвились в песочнице, я потерял двух товарищей в этом бою. И если кто-то из ваших наглых рож еще хоть сука на миг обесценит их смерть, я лично тому кадык вырву. Меня переполняла злость. Насколько же мерзкими могут быть людишки в погоне за собственной гордыней и амбициями? А тут еще и культиваторы. Они раза в три омерзительнее. Один из спартанцев рванул вперед, замахнувшись на меня рукой. Другие его остановили. «Повтори, что ты сказал, афинский недомерок». «Да с радостью! Будь я твоим батей, и зная, что у меня будет такой выродок, я бы трижды предохранялся». Судя по его глупой роже, шутейку он не понял. Я, признаться, уже готовился к потасовке, но ведущий резко усмирил всех тем, что продолжил вещание для толпы. «Мы благодарим вас за отличное представление. Можете отдохнуть. Завтра начнем второй этап турнира, а пока восстанавливайтесь. И пусть фортуна сопутствует вам». Едва он закончил, первой вырвалась на арену София, чем, признаться, меня удивило. Снова встретившись со мной взглядом, ее лицо залилось румянцем. «Ты в порядке?» «Я-то да, а вот Тео и Ликтей...» Они знали, на что шли. Вполне могли отказаться. Холодно проговорила она. «Спасибо тебе. Ты победил Минотавра и принес третье место среди остальных кланов. В одиночку. Это очень храбрый поступок. Думаю, отец как следует оценит его». Я благодарно кивнул. Но следующий вопрос Софии выбил меня из колеи и заставил почувствовать себя колоссальным идиотом. Едва мы покинули арену и остались наедине, она посмотрела на меня более решительно и спросила. «Кстати, а как так вышло, что ты сражался со мной, используя энергию Фемиды, а в лабиринте оказалось, что у тебя дар Афины?»